Основной транспорт Беломорстроя. Гробарки. Узнаем мы из книги. А еще есть беломорские форды. Это вот что такое. Тяжелые деревянные площадки, положенные на 4 круглых деревянных обрубка катка. Две лошади тащат такой форд и отвозят камни. А тачку возят вдвоем. На подъемах ее подхватывает крючник. А как валить деревья, если нет ни пил, ни топоров? И это может наша смекалка. Обвязывают деревья веревками и в разные стороны попеременно бригады тянут, расшатывают деревья. Все может наша смекалка. А почему? А потому что канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина, написано в газетах и повторяют по радио каждый день. Представить такое поле боя и на нем в длинных серо-пепельных шинелях или кожаных куртках чекисты. Их всего 37 человек на 100 тысяч заключенных, но их все любят. И эта любовь движет карельскими валунами. Вот остановились они. Показал товарищ Френкель рукой, чмокнул губами товарищ Фирин, ничего не сказал товарищ Успенский, отца-убийца, Соловецкий палач, и судьбы тысяч людей решены на сегодняшнюю морозную ночь или на весь этот полярный месяц. В том-то и величие этой постройки, что она совершается без современной техники и без всяких поставок от страны. Это не темпы ущербного европейско-американского капитализма. Это социалистические темпы, гордятся авторы. Страница 356. В 60-е годы мы знаем, что это называется «большой скачок». Вся книга славит именно отсталость техники и кустарничества. Кранов нет, будут свои, и делаются деррики, краны из дерева. И только трущиеся металлические части к ним отливают сами. «Своя индустрия на канале», — ликуют наши авторы. И тачечные колеса тоже отливают из самодельной вагранки. Так спешно нужен был стране канал, что не нашлось для строительства тачечных колес. Для заводов Ленинграда это был бы непосильный заказ. Нет, несправедливо. Эту дичайшую стройку 20 века, материковый канал, построенный от тачки и кайла, несправедливо было бы сравнивать с египетскими пирамидами. Ведь пирамиды строились с привлечением современной им техники, а у нас была техника на 40 веков назад. В том-то душегубка и состояла, на газовые камеры у нас газа не было. Побудьте-ка инженером в этих условиях. Все дамбы земляные, водоспуски деревянные, земля то и дело дает течь. Чем же уплотнить ее? Гоняют по дамбе лошадей с катками. Только еще лошадей вместе с заключенными не жалеет Сталин и страна. А потому что это кулацкое животное и тоже должно вымереть. Очень трудно обезопасить от течи и сопряжения земли с деревом. Надо заменить железо деревом. И инженер Маслов изобретает ромбовидные деревянные ворота шлюзов. На стены шлюзов бетона нет. Чем крепить стены шлюзов? Вспоминают древнерусские ряжи, деревянные срубы высотой в 15 метров, изнутри засыпаемые грунтом. Пользуйтесь техникой пещерного века, но ответственность по веку 20-му. Прорвет где-нибудь — отдай голову. Пишет железный нарком Ягода главному инженеру Хрусталеву. По имеющимся донесениям, то есть от стукачей и от Когана Френкеля Фирина, необходимой энергии и заинтересованности в работе вы не проявляете и не чувствуете. Приказываю немедленно ответить намерены ли вы немедленно, язычок-то, взяться по-настоящему за работу и заставить добросовестно работать ту часть инженеров, которые саботируют и срывают? Что отвечать главному? Жить-то хочется. Я сознаю свою преступную мягкость, я каюсь в собственной расхлябанности. А тем временем в уши неугомонно. Канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина. Радио в бараке, на трассе, у ручья, в карельской избе, у грузовика. Радио, не спящее ни днем, ни ночью, вообразите. Эти бесчисленные черные рты, черные маски без глаз, образно, кричат неустанно, что думают о трассе чекисты всей страны, что сказала партия. Тоже думай и ты. Тоже думай и ты. Природу научим, свободу получим. Да здравствуют соцсоревнования и ударничество. Соревнования между бригадами, соревнования между фалангами. 250-300 человек. Соревнования между трудколлективами, соревнования между шлюзами. Наконец, и вохровцы вступают с зэками в соревнования. Страница 153. Но главная опора, конечно, на социально близких, то есть на воров. Эти понятия уже слились на канале. Растроганный Горький кричит им с трибуны: «Да любой капиталист грабит больше, чем все вы вместе взятые!» Страница 392. Урки ревут польщенные. И крупные слезы брызнули из глаз бывшего карманника. Ставка на то, чтобы использовать для строительства романтизм правонарушителей. А им еще бы не лестно. Говорит вор из президиума слета. По два дня хлеба не получали, но это нам не страшно. Они ведь всегда кого-нибудь раскурочат. Нам дорого то, что с нами разговаривают как с людьми. Чем не могут похвастаться инженеры. Скалы у нас такие, что буры ломаются. Ничего, берем. Чем же берут? И кто берет? Это классовая теория — опереться в лагере на своих против чужих. О Беломорье не написано, как кормятся бригады, а о Березняках рассказывает свидетель ИДТ. Отдельная кухня бригадиров, сплошь блатарей, и паёк лучше военного, чтоб кулаки их были крепкие и знали, за что сжиматься. На втором лагпункте — воровство, вырывание из рук посуды, карточек на баланду. Но блатных за это не исключают из ударников. Это не затмевает их социального лица, их производственного порыва. Пищу доставляют на производство холодной. Из сушилок воруют вещи. Ничего, берем. Повенец — штрафной городок, хаос и неразбериха. Хлеба в Повенце не пекут, возят из Кими. Посмотрите на карту. На участке Шижня норма питания не выдается, в бараках холодно. Обовшивили, хворают. Ничего, берем. Канал строится по инициативе. Всюду КВБ, культ воспит боеточки. Хулиган, едва придя в лагерь, сразу становится воспитателем. Создать атмосферу постоянной боевой тревоги. Вдруг объявится штурмовая ночь, удар по бюрократии. Как раз к концу вечерней работы ходят по комнатам управления культурвоспитателей и штурмуют. Вдруг прорыв, ни воды, процентов, на отделении Тунгуда. Штурм. Решено удвоить нормы выработки. Вот как. Страница 302. Вдруг какая-то бригада выполняет дневное задание ни с того ни с сего на 852%. Пойми, кто может. То объявляется всеобщий день рекордов. Удар по темпосрывателям. От какой-то бригаде раздача премиальных пирожков. Но что ж лица такие заморенные? Вожделенный момент, а радости нет. Как будто все идет хорошо. Летом 1932 года Ягода объехал трассу и остался доволен кормилец. Но в декабре телеграмма его. Нормы не выполняются. Прекратить бездельное шатание тысяч людей. В это веришь, это видишь. Труд коллектива тянутся на работу с выцветшими знаменами. Обнаружено, по сводкам уже несколько раз выбрано по 100% кубатуры, а канал так и не кончен. Нерадивые работяги засыпают ряжи вместо камней и земли льдом. А весной это потает, и вода прорвет. Новые лозунги воспитателей — туфта, подчиняюсь Ф. лишь потому, что цитирую, опаснейшее орудие контрреволюции. А тухтят блатные больше всех. Уж лед засыпать в ряже, узнаю, это их затея. Еще лозунг «Туфтач — классовый враг» и поручается ворам идти разоблачать тухту, контролировать сдачу каэровских бригад. Лучший способ приписать выработку каэра в себе. «Туфта — есть попытка сорвать всю исправительно-трудовую политику ГПУ». Вот что такое ужасная эта туфта. «Туфта — это хищение социалистической собственности». В феврале 1933-го отбирают свободу у досрочно освобожденных инженеров за обнаруженную тухту. Такой был подъем, такой энтузиазм. И откуда эта тухта? Зачем ее придумали заключенные? Очевидно, это ставка на реставрацию капитализма. Здесь не без черной руки белой эмиграции. В начале 1933-го новый приказ Ягоды. Все управления переименовать в штабы боевых участков. 50% аппарата бросить на строительство. А лопат хватит. Работать в три смены. Ночь-то почти полярная. Кормить прямо на трассе, остывшим. За тухту судить. В январе штурм водораздела. Все фаланги с кухнями и имуществом брошены в одно место. Не всем хватило палаток. Спят на снегу. Ничего, берем. Канал строится по инициативе. Из Москвы приказ номер один. До конца строительства объявить сплошной штурм. После рабочего дня гонят на трассу машинисток, канцеляристок, прачек. В феврале запрет свиданий по всему Белбалтлагу, то ли угроза сыпного тифа, то ли нажим на зэков. В апреле непрерывный штурм 48-часовой. Ура! 30 000 человек не спит. И к 1 мая 1933-го нарком Ягода докладывает любимому учителю, что канал готов в назначенный срок. В июле 1933-го Сталин, Ворошилов и Киров предпринимают приятную прогулку на пароходе для осмотра канала. Есть фотография. Они сидят в плетеных креслах на палубе, шутят, смеются, курят. А между тем Киров уже обречен, но не знает. В августе проехали 120 писателей. Обслуживать Беломорканал было на месте некому, прислали раскулаченных, спецпереселенцев. Берман сам выбирал места для их поселков. Большая часть канала армейцев поехала строить следующий канал — Москва-Волга. На августовском слете канала армейцев Коган провозгласил: «Недалек тот слет, который будет последним в системе лагерей. Недалек тот год, месяц и день, когда вообще будут не нужны исправительно-трудовые лагеря». Вероятно, расстрелянный, он так и не узнал, как жестоко ошибся. А впрочем, может быть, он и говоря, сам не верил. Отвлечемся от коллективного зубоскального тома. Как ни мрачны казались соловки — Но соловчанам, этапированным кончать свой срок, а то и жизнь на Беломоре, только тут ощутилось, что шуточки кончены, только тут открылось, что такое подлинный лагерь, который постепенно узнали все мы. Вместо соловецкой тишины неумолкающий мат и дикий шум раздоров вперемешку с воспитательной агитацией. Даже в бараках Медвежегорского лагпунта при управлении Белбалтлага спали на вагонках, уже изобретенных, не по 4, а по 8 человек. На каждом щите двое валетом. Вместо монастырских каменных зданий продуваемые временные бараки, а то палатки, а то и просто на снегу. И переведенные из Березняков, где тоже по 12 часов работали, находили, что здесь тяжелей. Дни рекордов, ночи штурмов. От нас все, нам ничего. В густоте, в неразберихе при взрывах скал много калечных и насмерть. Остывшая баланда, поедаемая между валунами. Какая работа, мы уже прочли. Какая еда? А какая ж может быть еда в 1931-33 годах? Скрипникова рассказывает, что даже в Медвежегорской столовой для вольнонаемных подавалась мутная жижа с головками камсы и отдельными зернами пшена.